Эпилог. Эмилия. «Хочу, чтобы ты знал, я тебя не предавала», — говорю, оказавшись в наполненной светом гостиной. «Глаза режет, но я держусь. У меня со Стасом никогда и ничего не было, и не будет». Ренат отвечает прямо, ровным, спокойным голосом. «Я знаю, Эмилия. Другого о тебе и не подумал бы». «Спасибо». Робко киваю и прикусываю нижнюю губу. Не знаю почему, но мне важно, чтобы он это понимал, потому что ни разу за эти 4 месяца я не представляла рядом с собой другого мужчину. Ни мыслями, ни сердцем. Везде только он. Несмотря на юный возраст и большое количество окружающих меня парней в университете, Ренат Аскеров — мой безоговорочный фаворит. И сейчас мне очень плохо, но я всячески сдерживаюсь, потому что хочу быть такой же, как он, соответствовать. Быть ему под стать. Сильный. Очень, очень сильный. Терять, но при этом жить. Жить, черт возьми, пока... Пока не знаю как, потом разберусь. «Я очень тороплюсь», — говорит он, и я замечаю раскрытую дорожную сумку на подоконнике. «Если хочешь, можешь подождать здесь». Кивает на диван. Я сажусь на краешек и выпрямляю спину, вытягиваясь тонкой звенящей струной. Наблюдаю, как Ренат складывает вещи. Берет с собой немного. Небольшой запас белья и одежды, бритву, пару книг и документы, включая заграничный паспорт, которого у него никогда не было. От макушки до пят проходит озноб. Жаркая волна, сменяющаяся арктическим холодом. Просто от осознания, что это не рядовая командировка, а нечто большее. А еще я улавливаю неловкое, почти липкое чувство. Когда мужчина, с которым на этом диване я занималась самым отвязным сексом, вдруг кажется мне чужим. Это как-то слишком резко происходит. В раз. Если меньше недели назад я могла спокойно подойти и обнять Рената, поцеловать, то сейчас это представляется невозможным. Даже кощунственным. Будто и правда между нами возникла толстая стена, закаленное стекло, границы которого я должна уважать. И я уважаю. Даже умудряюсь улыбаться, а когда он отворачивается или уходит в другую комнату, сразу ловлю костяшками больших пальцев жгучие слезы. Они такие крупные и соленые, что разъедают кожу. Всё нутро мне разъедают. Ну разве так можно? Я оставлю ключи Давиду. Говорит Ренат, закрывая сумку. Он заберет твои вещи. Спасибо. Здесь почти все, что ты покупал, поэтому я не претендую. Дурочка. Он чуть резко, но по-доброму усмехается и скользит внимательным взглядом по мне. «Я же все это делал для тебя». «Я знаю». Смеюсь. Неловко, неестественно. «Прости. Я тебе очень благодарна за все. «Боже. Ты в аэропорт поедешь?» Тихо интересуюсь. «Нет, на вокзал». «Можно... Можно я тебя провожу? Пожалуйста». Ренат замолкает. «Только если не будешь плакать», — говорит хрипло. «Я не буду». Болезненно широко улыбаюсь. «Не буду. Ты чего? Я же ногу ломала и ни одной слезинки не пролила. Ты разве забыл?» «Я все про тебя помню, Эмилия», — сдавленно и нежно произносит он, и прежде чем выйти из комнаты, выключает свет. «Поехали. Правда, опаздываю». Пока мы быстрым шагом идем к метро, он собственническим жестом ловит мою руку и тесно сплетает наши пальцы, не отпуская до самого железнодорожного перрона. Этот долгий и ненавистный путь. И осенняя Москва, и прохладное метро, все еще пахнущее старинным криозотом, и здание белорусского вокзала. Все теперь ассоциируется с болью и с человеком, который изменил мою жизнь раз и навсегда. А я, надеюсь, хоть немного украсила его жизнь. Хотя бы на время. Вежливая проводница проверяет документы Аскерова, а я переминаюсь с ноги на ногу. Чувствую себя нормально, пока не наступает время прощаться. «Я должна тебе кое в чем признаться», — говорю, вспоминая о поляках. «Не стоит, Эмилия». Останавливает он и стреляет короткими взглядами по сторонам. «Но это важно». Все в порядке. Чуть громче произносит, прищуриваясь. «Не нужно здесь это обсуждать». Я вдруг понимаю, что он все знает. Откуда? Как? Вопросов миллион, но задать их не решаюсь. Спасибо. Сдавленно благодарю. Он смотрит на меня сверху вниз. Пристально и немного грустно. Самое главное, больше ни во что не ввязывайся. Хорошо, что вовремя остановилась. Всё могло быть хуже. Намного хуже. Для всех нас. Я тебя буду ждать. Пылко обещаю. Не стоит, девочка. Живи и радуйся этой жизни, как ты умеешь. Все мои установки рушатся. Я делаю шаг вперёд, а Ренат отшатывается. Я не хочу никого обнимать, кроме тебя. Ну-ну, ты обещала. Вздыхает через нос. Обязательно сдай на права. И начни использовать по назначению подарок отца. Закончи университет. Не вздумай бросать из-за всего этого. Я не буду бросать. Лишь бы Алёна Владимировна, она теперь работает в другом месте. Ясно. В твоей сумке конверт. В нём наличка. Этого хватит, чтобы заниматься творчеством. Но про учёбу не забывай. Помни, ты обещала. Бросаю взгляд на сумку. Когда он успел? Я всё равно буду тебя ждать. Растерянно произношу. Всегда буду ждать. Жёстко выругавшись, он тянет меня за локоть и крепко обнимает. Но я всё равно ничего не ощущаю. Закалённое стекло между нами становится жидким, обволакивает и не даёт почувствовать. Послушай меня. Быстро и чётко говорит на ухо. Я офицер, который всегда будет исполнять приказ, как сейчас. Я уеду. Надолго. За границу. Буду легализовываться и жить обычной жизнью. Годы. Возможно, десятилетия, как обычный человек. С семьёй. Я невидяще мотаю головой. С семьёй? Что он такое говорит? Не надо меня ждать, Эмилия. Я тебе приказываю не ждать. Приказываю найти себе, кого ты захочешь, но главное, чтобы он был достойным. Другого не подпускай. Я не смогу. Никогда не смогу ни с кем, кроме тебя. Пожалуйста. Ренат соединяет наши лбы и смотрит в глаза. Просто запомни. Запомни, что я тебе скажу. Не каждый, кто умеет обнимать, достоин того, чтобы обнимать именно тебя. Это важно. Прости. И ты меня прости. Будь счастлива, моя девочка. Ледяные, безжизненные губы касаются моего горячего лба, заражая своим холодом. Прощай. Прощай. Я кутаюсь в тонкий пиджак и смотрю, как Ренат заходит в вагон. Не обращая внимания на искреннюю жалость в глазах проводницы, слежу, как высокая фигура мелькает в приоткрытых купе. Следую за ней, а потом смотрю, как Аскеров находит своё место. Его попутчица — молодая девушка с высоким строгим пучком. Они здороваются и перебрасываются парой фраз. А потом поезд трогается, и я срываюсь за ним. Бегу до самого конца перрона, не замечая пронизывающего ветра, и что Ренат даже не повернулся. Он как статуя всё это время сидел прямо. И, прижав к груди сумку, понуро бреду обратно. Слёз больше нет. Ветер унёс их с собой. Ну, ничего. Ничего. Твержу, сама себя подбадривая. Москва слезам не верит. И я им не верю. Слёзы для слабых. А мы с моей Москвой сильные.